Обруч начинает действовать. На следующий день ребята продвигались с большими предосторожностями. Прямые участки дороги они просматривали в подземную трубу, а перед каждым поворотом останавливались и пускали в разведку Артошку. Пёсик неслышно скользил меж кустов и выяснял обстановку. После одной из таких вылазок Арто вернулся встревоженный, со взъерошенной шерстью. «Впереди враги!» — доложил он. «Их целый десяток! Они расположились у края дороги!» Тут же открылся военный совет. В нем приняли участие и мулы, потому что Ганнибал заявил. «Ведь мы недаром носим имена знаменитых генералов. Значит, достойны обсуждать военные дела». Тим и Энни с этим согласились. Девочка спросила собаку. «Как вооружены прыгуны?» «У них пращи с запасом камней и тяжеловесные дубины!» Цезарь сказал. «Мы с Ганнибалом можем проскакать мимо заставы так быстро, что люди не успеют схватиться за оружие. Хотите в этом убедиться?» «И получить камень в спину? Спасибо!» усмехнулась Энни. «И кроме того, Орфин не должен знать о том, что мы в волшебной стране. Проведав об этом, он станет беречься, и нам будет гораздо труднее выполнить наказ магической книги Веллины». «Давайте проберемся лесом в объезд стражи», — предложил Тим. «Это невозможно, чаще очень густая», — возразил Артошка. Все задумались. А потом Энни весело воскликнула. «Какие же мы глупцы! Совсем забыли про серебряный обруч! Мы пройдем невидимками!» Тотчас было предпринято все необходимое, чтобы обмануть слух марранов. Дети разулись, а копыта мулов Тим обмотал листьями, обвязав их лианами. Была сделана проба. Ребята пошли по желтым кирпичам, держась за руки и ведя за собой мулов за уздечку. Энни прикоснулась к рубиновой звездочке. Получится или нет? «Не видно и не слышно!» — радостно объявил наблюдатель Артошка, когда процессия прошла мимо него два десятка шагов. И уж если пес с его зоркими глазами и чуткими ушами ничего не обнаружил, то тем более не заметили путников дозорные прыгунов. Способ проходить мимо вражеских застав оказался превосходным. По-другому пришлось действовать, когда путешественники встретились с крупным отрядом марранов, посланным против живунов и рудокопов. Это о нем Реллем должен был предупредить Кокуса и Ружера.